Глава 24. Нашествие. И без стимулирования моими опасениями люди готовы были до вечера двигаться быстрым бегом, лишь бы переждать темноту за надежными стенами. Каждый знал, чем чреват бой в чистом поле против даже нескольких тварей. Нам же, слабо вооруженным, в большинстве неопытным в военном деле, ничего не светило. Даже из повозок круга защитного не сделать по причине отсутствия этих самых повозок. Что знал о нашествиях я? Не так уж и мало, потому что сталкивался как с практикой, так и с теорией. Первое, что обычно бросалось в глаза, отсутствие логики, свойственной обычным человеческим воинам. Ведь как обычно принято? Армия подходит или пограбить, или захватить территорию для своего правителя. Грабит и в последнем случае, но обычно, если армия дисциплинирована и военачальник не полный идиот, стараются полностью не опустошать, потому как без населения феодалу некого здесь будет стричь на предмет податей. Если речь идет о стандартном набеге ради грабежа, часто совершаемым феодалами в отношении соседей, вырезать население тоже не стремятся. Агрессору выгоднее оставить всех в живых, чтобы потом, когда они вновь поднакопят жирок, нагрянуть еще раз и опять обчистить. Цикл смены собственников крестьянских накоплений будет повторяться вновь и вновь до изменения местной политической обстановки. При нашествии погони все не так. Твари не угоняют скота. Точнее, всякое получается, но все животные их не интересуют. Лошадей, к примеру, почему-то вообще не берут, а уничтожают их с лютой жестокостью. С коровами по-разному. Часть забирают, часть забивают. Некоторых вообще игнорируют. Собак, по слухам, раньше жаловали, как и лошадей. Но в последние годы наметились изменения, хотя уверен в этом быть не могу. Особую слабость темные по какой-то загадочной причине питают к свиньям. Северяне, отчаявшись, давно перестали их держать и вообще прокляли, но диким кабанам они не указ. Так что им приходится или мигрировать из наших опасных мест, или превратиться в невидимок, потому как охота будет вестись упорная. Я подозревал, что животные, да и люди, нужны как материал для пополнения армии нечисти. Но опять же, это только предположение. Объяснить, что именно с ними делают, мне никто не торопился, так что, возможно, я никогда не узнаю правильного ответа. Людьми твари интересовались даже больше, чем свиньями. Не могло быть и речи, чтобы кого бы то ни было проигнорировали. Или смерть, или живым заберут, а то и мертвым. При этом стариков, как правило, убивали, а вот детей такая участь постигала редко, как и молодежь. Так что обилие тел девушек на дороге свидетельствует о том, что живыми, скорее всего, увели еще больше. Твари абсолютно не интересовали обычные материальные ценности. Хоть гору золота насыпь, пройдет мимо глазом не моргнув. При этом кирт, древние вещи языческого периода, приводил их в нешуточное возбуждение. Они могли, не считаясь ни с какими потерями, штурмовать неприступный замок, ради какой-то, на первый взгляд, бесполезной безделушки. При этом человеческие сооружения разрушали лишь в случае, если они мешали добраться до добычи. В первую очередь это касалось крепостных стен. Большую часть активных действий нечисть предпринимала в темное время суток. Исключение — несколько дней в месяц, повторявшихся через неравные промежутки по сложной системе, которую знали все грамотные люди, проживавшие в опасных местах. Но даже неграмотный человек мог легко догадаться, что наступают плохие времена. Достаточно было посмотреть на небо, чтобы увидеть неописуемый словами объект. Больше всего он походил на металлический серый футбольный мяч, весь в рваных дырах, из которых струились изгибающиеся потоки светящейся дымки. По моим наблюдениям, размеры этого объекта были в десятки раз больше, при этом вел он себя как далекий спутник планеты. Я мало что понимал в астрономии, но закрадывалось подозрение, что его масса ничтожно мала для таких габаритов. Самое неприятное. В этот период твари себя вольготно чувствовали и под солнцем, хотя в полуденные часы при ясной погоде все же старались не проявлять чрезмерной активности. Оставалось радоваться, что сейчас не такие времена. Погонь в первую очередь интересовали люди. Раз они здесь появились, не исключен вариант, что твари уже прознали о деревне. Если так, то ей теперь угрожают не только пираты Терека, но и кое-кто похуже. И пусть без говоруна с тьмой, их некому натравливать на еретиков, нечисть сама с удовольствием на них пойдет, совершенно добровольно. Хорошо бы развернуться и уйти куда-нибудь подальше, постаравшись забыть о этой деревне. Все равно мы им ничем не сможем помочь. Но куда прикажете двигаться? По берегу моря нам до Малерока не добраться из-за обилия криминальной публики, что облюбовало по пути каждую бухточку. Удалиться от моря и пробиться горами? Но троп там никто не знает. По слухам, местность вообще непроходимая. Идти попробовать ночами на баркасе? С перегрузом, без припасов, к тому же при свете лун нас прекрасно будет видно в хорошую погоду. А в плохую, даже на небольшой волне, лучше не рисковать отчаливать на перегруженной посудине. Километров 300-400, вряд ли больше. Столько нам придется пройти. 4 часа езды на машине с минимальным нарушением правил, а то и без них, если не забираться в насыщенные ограничениями населенные пункты. Моторному катеру потребуется куда больше времени, но ему достаточно будет суток. У нас уйдет неделя, если никто не помешает, и ветер будет способствовать. А на это глупо рассчитывать. К тому же в баркасе не нашлось паруса, так что даже попутный ветер не очень поможет. Нужны другие варианты, и ничего лучше, чем обратиться за помощью к еретикам, я пока не нашел. В крайнем случае, можно будет с ними пересидеть угрозу за стенами, отдохнуть, набраться сил, а там уже двигаться дальше тем или иным способом. Скрываться на пустошах, питаясь корнями лопуха и каждый миг ожидая нападения тварей, не лучший способ убивать время. Наверное, я самый негодный в мире страж, раз до сих пор не придумал, как нам быстро и без дополнительных проблем добраться до Межгорья. После находки тел на дороге в голову начали закрадываться подозрения, что мы совершенно добровольно шагаем навстречу новым нехорошим приключениям. Плохие предчувствия. Шли часы, и мы вместе с ними. А ровным счетом ничего не происходило. Разве что местность начала меняться. Мы все же добрались до подножия обещанных нашим Сусанином холмов. Почти высохшие болотца, заметные издали по стене непролазного тростника, остались позади, вместе с окружающими их солончаками и пустошами с высокой жесткой травой и колючим кустарником. Здесь растительность стала заметно скромнее. Спрятаться в ней уже проблематично. Воды, как и прежде, не было. Ни дрянной, как внизу, ни хорошей. А жаль, ведь пить хотелось всем, жара стояла нестерпимая. Хорошо бы сделать долгий привал под деревьями, что поодиночке и мелкими группами встречались на склонах, но некогда. Надо засветло успеть добраться до деревни. А по пути можно молиться, чтобы нас в деревню пустили. Ведь время лихое, один набег пиратов жители уже отбили. Первое, что им придет в голову при виде нас, мы лазутчики бандитов, мечтающие хитростью пробраться за стены. Если еретики и впрямь такие решительные, то наша шкура тотчас познает остроту их стрел. У меня, правда, был козырь, на который я очень надеялся в предстоящих переговорах. Белоснежка. Птица всю дорогу восседала на плече Нью, не проявляя признаков беспокойства, что радовало. Ну а то, что она то и дело чихала от пыли, и вид при этом принимала самый брезгливый, это ее проблемы, меня не касающиеся. Главное, чтобы жители рассмотрели это создание во всей красе и убедились, что перед ними как минимум один страж. Стражам почему-то доверяют безгранично. Грех этим не воспользоваться. Как жаль, что нет зеленого. С двумя попугаями мы бы вошли в деревню под бравурную музыку с преклонением колен всех жителей и слезами счастья на их глазах. 2 стража — это много. Это уже почти толпа, неслыханная честь для забытой богами и чертями деревни. Твари, наверное, сильно изголодались или торопились так же сильно, как и мы. Солнце еще не коснулось горизонта, когда они вышли на охоту. Сегодня они решили поохотиться на нас. Первой неладное почуяла Белоснежка, что неудивительно. Последние часы птица то и дело покидала плечо хозяйки, садилась где-нибудь впереди на удобную ветку и затем нещадно чистила перья, оскверненные дорожной пылью. Эта мелкая белая взвесь не только ее достала. Слезились раздраженные глаза, чесалась голова, соднили ранки, куда попадала эта зараза. Наверное, в здешней почве много соли или чего-то такого же едкого. Я думал, что среди холмов станет полегче, но и здесь та же напасть. Приходилось мечтать о дожде, хотя кто знает, в какую грязь превращается эта зараза при контакте с влагой. Мы уже успели убедиться, что к болотцам, даже самым безобидным, почти пересохшим, лучше не приближаться. Засасывает чуть ли не намертво еще на подходе. Шагать по такому лучше сразу увольте. В очередной раз решив, что перья находятся в катастрофическом состоянии, Птица спорхнула с плеча, полетела вперед и сделала остановку в сотни метров на остатках стены почти полностью развалившейся хижины, располагавшейся возле обочины. Вряд ли там когда-либо кто-то жил. Нам уже дважды попадались похожие, и оба раза рядом обнаруживались остатки колодцев. Видимо, это просто места привала для путников, которых заставала ночь или непогода. Вместо того, чтобы, как обычно, в ожидании нашего похода чистить оперение, Белоснежка вдруг рванула назад со всей поспешностью и начала наворачивать вокруг нашего отряда широкие круги, истошно при этом вереща. Мы не обращали на ее поведение внимания, слишком расслабило спокойствие последних часов, да и вымотались все здорово, отупели, шли, погрузившись в себя, без разговоров и созерцания пейзажа. Белоснежка, столкнувшись с нашей вопиющей непрошибаемостью, сменила тактику. Вернулась на всю ту же стену, при подходе отряда раздулась до размеров императорского пингвина и начала шипеть, будто паровоз, стравливающий пар. Нью впервые услышала столь жуткие звуки от безумно влюбленной в саму себя птицы, изумилась. «Да что это с тобой? Белоснежка!» Я, как человек, не первый раз имеющий дело с этими странными птицами, наконец-то все осознал. Подошел к развалинам и, не сводя взгляда с раздувшегося детектора погони, спросил, стараясь четко и внятно произносить каждое слово. «Они далеко?» Птица зашипела пуще прежнего, хотя еще секунду назад это казалось невозможным. Развернувшись как можно более спокойным голосом, одновременно ухитрившись при этом показать, что сам я далеко не спокоен, сообщил. «Рядом твари. Похоже, они приближаются. Лот-то далеко еще до деревни?» «Да если б я знал», — который раз вздохнул пират. «Говорил же вам, что был возле нее один раз всего, и подходили мы от моря, от бухты точнее. Где холмы к ней подбираются, там и она. Но хоть убивайте, понять, где это точнее, я не могу». С тоской покосившись на солнце, почти коснувшись горизонта, и будто раздумывая, нырять за него или чуть подождать, подарив нам несколько минут спокойной жизни, я скомандовал. «Дальше двигаемся бегом. Если нас поймают на открытой местности, долго не продержимся. Все лишнее бросить. Припасов, найденных на делегах, это тоже касается. Кто останется, тот труп. Ждать таких никто не станет. Иначе все здесь останемся». Люди устали, хотели пить, но никто, думаю, даже мысленно не возразил против такого приказа. Всем все понятно, в том числе и тем, кто ничего не смыслит в военном деле и тварях, ведь они с детства выслушивали рассказы о погоне и встречаться с ней не желали не только на открытой местности, но и вообще где бы то ни было. Норб на бегу хохотнул и хрипло выдал. «Лотто, а зря мы тебя ругали за тот поход среди болот. Твари, говорят, не любят лезть в воду. Мы бы сейчас могли там спрятаться, не уйди в холмы». «И потонули бы в грязи», — буркнул пират. «А если и не так, мелкая вода их не очень-то останавливает», — добавил я. Где-то вдалеке, позади нас, со стороны тех самых болот донесся неописуемый звук. Что-то среднее между звонким кваканьем лягушки, которому на хвост наступил самый толстый в мире слон, и чем-то совсем уж берущим за нервы, будто кто-то скрипит ногтем по доске. Лотто обернулся через плечо, добавил. «Нет, хорошо, что мы оттуда ушли. Не дали бы нам там потонуть». Я на бегу лихорадочно посматривал по сторонам, надеясь найти хоть какой-то намек на убежище, которое можно своими силами попытаться защищать до рассвета. Но в этих проклятых холмах даже скал не видать. Камни — и то редкость. А тварь визжала не зря, она вышла на след. Почти не сомневаюсь, на наш след. Очередной поворот дороги, дальше она ныряет вниз, а затем долго поднимается до вершины пологой гряды, на южной конечности которой можно разглядеть поселение. Оно не брошено. В опускающихся сумерках еще можно различить струйки дыма от очагов или печей, и прекрасно видны огоньки факелов. Наверное, они в руках караульных, вышедших на стены. «Деревня! Я же говорил!» — обрадовался Лотто. Рано обрадовался, до нее еще не один километр, а твари уже рядом. Вновь тот же крик, уже гораздо ближе, и тут же целый взрыв самых разнообразных воплей, и среди них нет ни одного приятного на слух. Трудно сказать, сколько до их источника, но, учитывая, с какой скоростью могут передвигаться некоторые твари, через несколько минут мы познакомимся с первыми из них. Или даже раньше. На это намекнула Белоснежка, вспорхнув с плеча Нью, она ушла в высоту, не переставая при этом противно орать. Тварям не нужна была дорога. Им глубоко наплевать на едкую почву и острые колючки. Их черной коже все нипочем. Даже металлическому оружию не так просто с ней совладать. Они мчались прямо по склону холма, спускаясь к нам. Их отлично можно было бы разглядеть даже в темноте на фоне неба. Но сейчас и без этого прекрасно видно каждую деталь. Ведь солнце, хоть и скрылось, света еще хватало. Бакайцы называли этих отродий тьмы гарпами. И я тоже привык к этому термину. Хотя в книге Конфидуса были и другие прозвища. Адский прыгун, Тоттель, Ратимашан. Почему-то, несмотря на общность языка, в разных регионах люди давали тварям разные имена. Встречается много разновидностей, иногда весьма заметно друг от друга отличающихся. Но у всех имелось три общие черты. Пусть химерическая, но антропоморфность, длинные задние конечности, выгнутые назад, что придавало уродцам сходство с кузнечиками, и потрясающая скорость бега, позволяющая им легко обгонять менее шустрых сородичей. Вот и сейчас четверка гарпов далеко обогнала остальные силы и, не сбавляя скорости, летела на нас, видимо, решив, что перед ними кучка перепуганных крестьян, которых можно порвать без серьезного сопротивления. В чем-то они и впрямь были правы. Ведь большая часть невольников раньше была обычными крестьянами, в рабство попав при набегах демов. Но среди них имелись отдельные представители и другой публики. Той, которая не дружит с плугом, вилами и навозом, зато прекрасно знает, с какой силой и скоростью надо наносить удар пикой, чтобы пронзить зарвавшуюся тварь чуть ли не насквозь. Норп, не останавливаясь, глотая звуки сбившегося при разговоре дыхания, как бы никому не обращаясь, произнес: «От этих бестий нам точно не уйти». Я был с ним полностью согласен в этом вопросе, и пришлось вспомнить, кто здесь командир. «Приготовьтесь! Когда они будут слишком близко, придется остановиться и прикончить их. Можно даже не убивать, попробуйте хотя бы подрубить им ноги, тогда не смогут бежать. И все надо сделать очень быстро, это только самые первые, самые прыткие. За ними придут другие, и они гораздо опаснее. Кто-нибудь вообще имел дело с тварями? В бою?» «Я дрался один раз, но не с такими», — буркнул Норб. «У этих обычно длинные когти на передних лапах. Больше всего их опасайтесь. Если проткнете копьем, не спешите его вытаскивать. Давите, держите раненую тварь на месте, пусть другие ее добьют. Они ловкие, но не такие уж сильные, удержать можно». Ну да, крепкий воин может и способен на такое, особенно если у него в руках специальное копье, оборудованное крюком. А голодный и вымотанный вчерашний галерный раб с деревяшкой? Вряд ли, хотя должен признать, руки и плечи от работы на веслах у них выглядят серьезно. На грибном судне всегда так. Или быстро сломаешься и умрешь в первой неделе, не выдержав нагрузок, или станешь атлетом. Объяснять это я, конечно, не стал. Твари обрушились на нас одновременно. Мы едва успели остановиться и выстроиться в линию. Говоря «мы», я подразумеваю не больше половины отряда. Остальные как бежали, так и продолжали бежать, не обращая внимания на команды. Ужас гнал их не хуже плетей надсмотрщиков. Оставалось надеяться, что на перерез не выходят другие группы тварей. Даже парочки хватит, чтобы за минуту-другую вырезать запаниковавших. Торопливые гарпы не сочли нужным прибегать к тактическим изыскам. И вместо того, чтобы попробовать нас окружить, дабы затем навалиться с разных сторон, атаковали в лоб. И резко остановились, едва не наколовшись на копья. Хороших было всего 5 штук, остальные бесполезные деревяшки. Но и они выглядели достаточно угрожающе. Самая нетерпеливая тварь ловким ударом снизу вверх под древку заставила оружие высоко подпрыгнуть и, нырнув под него, полоснула замешкавшегося парня по незащищенному животу. Но тут же пострадала из-за своей поспешности. Норб с короткого замаха рубанул ей топором прямиком под коленный сустав. Монстр с душераздирающим визгом рухнул, и, быть ему превращенным в подушку для булавок, не навались на нас все остальные, будто стараясь спасти собрата. С этого момента мне стало некогда наблюдать за боем в целом. Он сузился до короткого «не дай себя убить». И где-то на краешке сознания я продолжал помнить о Нью, стоявшей за спиной. Ни одна тварь не должна до нее добраться. Послушная девочка, как ей приказали, так и делает. Не подалась панике, осталась с нами. Длинный выпад. Деревянное острие бессильно скользит по лоснящейся черной коже, не оставляя даже царапины. Гарп перехватывает его, совершает резкое движение, хруст, и в моих руках остается длинная палка с неровно обломанным занозистым концом. Именно его я и вбиваю твари в глаз, раз уж ничего получше не осталось. Не убил, но, судя по визгу, настроение испортил. Неудержимым рывком, отобрав у меня от шмётки оружие, не очень-то я и сопротивлялся этому, монстр зашвырнул их далеко за спину, потеряв на этот демонстративный жест не меньше секунды. А в бою ведь каждое мгновение дорого. И это я и доказал в очередной раз, пока тварь избавлялась от остатков моего копья, припал к земле в длинном рискованном выпаде, вонзив ей меч в брюхо. Будь в моей руке матийский свинорез, проткнул бы ее почти насквозь. Но и так неплохо вышло. Лезвие ладони на две ушло в рану, и там остановилось в неподдающихся толстому клинку крепких тканях. Человек после такой раны становится куда менее агрессивным, но я дрался не с человеком. Вместо того, чтобы отскочить назад и в более спокойной обстановке заняться своими болячками, тварь резко ударила сверху вниз, намереваясь прихлопнуть меня, будто назойливую муху. Нечего и думать успеть уйти от такого удара назад. Достанет. И щитанет, чтобы прикрыться. Назад нельзя, защищаться нечем, что тогда остается. Я кувыркнулся вперед, прямо между ногами твари. Благо, они были куда длиннее человеческих и широко расставлены. А телосложение у меня худощавое. Все равно с трудом прошел. Будь у меня килограмма 3 лишнего жирка, мог бы обидно застрять на середине маневра. Скочил на ноги, одновременно ухитрившись развернуться и вскинуть меч для удара. Удачно получилось. Тварь, упустившая меня, была сильно занята, пытаясь освободиться от копья, проткнувшего ее грудь. Не знаю, кто держал противоположный его конец, но пока что получалось это у него неплохо. Врезал я и хорошо, и куда надо. С хорошего размаха, перед столкновением с кожей, лезвие шло строго горизонтально, прямо в шею. Не меч, а жалкое убожество. Вместо того, чтобы снести голову, он лишь разрубил мясо до позвоночника. Тоже неприятно. И для человека это конец боя, но не для твари. Я едва успел пригнуться, она, вслепую, толком не развернувшись, взмахнула когтистой лапой, стараясь зацепить обидчика. Да у нее будто полная свобода в плечевом суставе, как плетью стеганула. Но то, что тварь отвлеклась на меня, позволило копейщику усилить нажим, заставив ее потерять равновесие, завалиться на землю. И здесь ее настиг мой второй удар, куда сильнее. Без затеи, без хитрых финтов, будто дрова рублю, а не с мечом в руках дерусь. На этот раз все получилось. Голова отделилась от тела, повисла на тонких нитях, неимоверной крепости отростках странного органа, который туземцы называют сердцем. Ничего общего с кровяным насосом, коим по сути является сердце, это не имеет. Только здесь я увидел копейщика, помогавшего все это время. Наш проводник Лотта. Деревяшкой? Он ее простой деревяшкой проткнул? Ну да, другому ему бы не доверили. В данный момент он как раз смотрел на сломанный конец своего убогого копья. В последнем рывке гарб все же справился с древесиной. За спиной Лотта две израненные, но все еще бойкие твари продолжали наседать на отбивающихся ребят. Вытирая пот со лба, я присел, подобрал топор, валявшийся рядом с залитым кровью телом одного из тех, кому не повезло, крикнул. «Эй, Лотта!» Тот обернулся на крик и успел поймать оружие. «По-моему, это твой топор!» «Не знаю, прав ли я». Не в том, что доверил оружие пирату, а в том, что назвал первый попавшийся топор его старой собственностью. В крайнем случае, после боя поменяется, если жив останется. В том, что топор доверил ему не зря, и я убедился уже секунды через 3. Такого мощного, быстрого и, если выразить одним словом, хищного удара я никогда еще не видел. Лотта отсек твари одну ногу и подрубил вторую, оставив инвалида в покое, пусть другие добьют. Он то же самое проделал с последним гарпом и уже упавшего прикончил, снеся голову так же ловко. Все, погонь проиграла. Не бой, всего лишь первую схватку, но самых прытких мы остудили. Надеюсь, навечно, не поднимутся уже. Хотя жечь тела, как это полагается, в пограничье у нас нет времени. За победу пришлось заплатить высокую цену. На вытоптанной земле остались лежать 6 неподвижных тел. Стонал один тяжело раненый, удерживая ладонями рваную рану, из которой норовились выпасть внутренности. Некоторых зацепило не так серьезно, но на ногах пока держались. Подскочив к тяжело раненому, я, запнувшись, произнес: «Прости». Тот, подняв переполненные мукой глаза, еле заметно кивнул, и во взгляде его я отчетливо различил облегчение. Он все понимал и ждал смерти как дорогой услуги. Так принято, да и нет у нас другого выхода. Последний удар в этом бою поразил своего. Избавив бедолагу от мучений, я крикнул: «Если кто-то не сможет бежать, пусть лучше умрет сейчас. К ним нельзя попадать живым. Таких нет? За мной, деревня уже близко». На самом деле до нее оставалось не меньше километра, причем все это расстояние дорога шла вверх, что не ускоряло пути. Считая Нью, нас осталось 9 человек. Это ничтожно мало, даже для несерьезной стычки. Ни у кого не было тяжелых доспехов, что плохо в бою, но выручало при бегстве. Мчались мы, как испуганные лоси, так же шумно и так же фиг догонишь. На полпути наткнулись на слабодушных, бросивших нас в опасную минуту. Они ничего не выгадали, никуда не успели, ни один не ушел далеко. Усеяли путь к деревне своими телами. При этом убийц возле них мы не заметили, а это плохо. Получается, какая-то часть твари обошла нас, или по другой причине здесь оказалась в нужный момент. Но теперь неизвестно, где они, откуда их ждать. Те, которые нас преследовали, выдавали себя сатанинскими воплями. Очевидно, наткнулись на тела гарпов, и теперь шумно выражали свое недовольство происшедшим. «Ну же, еще рывок, еще чуть-чуть!» Даже у меня сердце после перенесенных боевых нагрузок и затянувшегося бега из груди выпрыгивало. Что говорить о менее подготовленных спутниках? К тому же у нас раненые. Если они свалятся, придется опять добивать своих, что при всей правильности таких действий в подобной ситуации, мягко говоря, неприятно. Все, стена. А вот и мост через ров. Настил осажденные сняли, осталось лишь несущие балки. По ним можно дойти до ворот, но таран уже не протащишь. И там под створками оставлена неширокая площадка, по которой мы хоть и с трудом, но разместимся, если, конечно, хозяева будут не против. У последних имелись возражения. Сверху зычные чуть испуганно прокричали. «Не подходите! Убьем всех! Мы не пираты!» — крикнул я. «Два стража и несколько человек с ними! Вокруг полно погони, мы тут до утра не продержимся!» «Что за стражи? Татен с вами?» «Не знаю я никакого Татена!» «Бросьте факел, мы покажем вам птицу-стража! Я страж Дан из Межгорья! Со мной страж Нью, она издалека! Да бросайте же факел, пока нам здесь все лишнее не оторвали! Ну же! Или вы хотите, чтобы у вас под стеной умерли сразу два стража? Так и будет! Нам недолго осталось!» Мои крики были способны мертвого поднять. Вот и еретики не выдержали. Сверху маленькой кометы прилетел факел, упав на землю. Он разбросал мириады искр. «Ну!» «Показывайте птицу!» «Нью, сюда!» «Да здесь я!» «А Белоснежка где?» «Летает над головой!» «Зови ее бегом!» «Белоснежка! Сюда! Ко мне! Быстренько!» Птица послушно спикировала на плечо, раздулась, зашипела, уставившись куда-то в ночь. Я и без нее прекрасно знал, что неприятности не за горами, потому не обратил внимания на тревожное поведение, а просто поднес поближе огонь факела и крикнул. «Ну!» «Видите? Это птица-стража! А может, вы ее привязали? Отсюда не разглядеть!» «Скажи своей курице, чтоб взлетела!» «А мы противные! Тупицы! Сами не знаете, чего хотите!» Обиделась Белоснежка и вспорхнула с плеча. «Ну, увидели? Птицу никто силком не держал! А вторая где?» «Что вторая?» «Птица! Ты говорил, что у вас два стража, а птицу показал только одну!» «Вторая сейчас далеко, ее с важным донесением отправили. Скоро должна вернуться. Вам разве одной мало? Открывайте ворота!» «Мы бы, может, и открыли, только заложили их изнутри, а завал разбирать ох, как долго придется!» «Зачем завалили?» «Так разбойники морские рядом, и погонь бродит, вот и бережемся!» «Черт! Ты зачем нечистого на ночь поминаешь?» Ответить я ничего не успел. Твари, убившие наших беглецов, наконец решили, что настала наша очередь. Это были расты, как называли их бакайцы. Не знаю, сколько сосчитать не успел, так как из тьмы показывались все новые и новые. В отличие от гарпов, эти гориллоподобные создания не отличаются выдающимися беговыми талантами, зато в бою куда опаснее. И шкура крепче, и габариты куда серьезнее. Сила удара такова, что могут сломать руку, держащую щит. А когтями с хорошего размаха, бывает, древки копий перешибают. Причем ломают полноценное боевое оружие, а не самоделки-деревяшки. «Нью, быстрее к воротам! Эй, вы, наверху, не стреляйте! Мы попробуем укрыться на площадке у ворот! Здесь точно смерть! И разбирайте свой завал ради бога! Нью, чего замерла бегом к воротам? Кому сказано?» Я подтолкнул девушку, она, испуганно обернувшись, осторожно шагнула на бревно, чуть подтесанное сверху. «Неужели боится высоты? Там внизу совсем близко черная вода во рву, не расшибется?» Но тут девчонка в несколько быстрых шагов перебралась на другую сторону, замерла на площадке. Я бросился за ней куда медленнее, выверяя каждый шаг. За спиной кто-то дико заорал. Слишком много времени мы потеряли, а расты не такие уж медленные создания, к сожалению. Я даже оборачиваться не стал, не то чтобы бросаться на помощь бедолаге. Там гарантированная смерть, а на площадке еще можно побарахтаться. Оказавшись под воротами, скомандовал. «Копья! Все копья, что остались, держать над бревнами, не пускать их сюда! Даже не убивайте их, просто скидывайте в ров, как ползут!» Твари уже лезли. На ходу, выстраиваясь в две очереди, забирались на бревна, медленно и неотвратимо приближались. Вы там думаете завал разбирать или решили немного поспать? Да не ори ты, сейчас выручим вас!» «Вот ведь умник какой, не ори ему. Его бы сейчас на наше место, и пусть попробует разговаривать тихо и вежливо». Первый раз пробрался на дистанцию удара, и копье ткнулось ему в грудь. Пробило, но не глубоко. Тварь быстро ухватилась за древко обеими лапами, резко шагнула назад. У бойца оставалось два выхода. Или продолжать держаться за оружие и полететь в ров, или выпустить его из рук и остаться на площадке. Он выбрал второе. Минус одно копье. На другом бревне дела шли чуть лучше. Самый первый раз здесь был свален одновременным ударом двух копий. С обиженным ревом он полетел вниз, а на его место уже остановился следующий. Наш подраненный монстр продолжал двигаться, отбиваясь от ударов копий, тщетно пытаясь их ухватить. Я уже думал, что придется мне вступать в дело, но тут он наконец оступился и полетел вслед за товарищем. В этот миг из тьмы выскочил гарп. Не останавливаясь и не пытаясь пользоваться бревнами, он с короткого разбега перемахнул через ров в длинном прыжке, завершившемся на площадке перед воротами. Среди нас. Было тесно, срубить его сходу никто не успел. Тошнотворный звук, когда длинная лапа, заканчивающаяся гроздью изогнутых когтей, со всего размаха врезается в тело, распарывая кожу, мясо, перерезая вены и артерии, дотягиваясь до внутренностей. Я даже не видел, кого достали. Все внимание на второго, летящего на площадку в аналогичном прыжке. Нам одного здесь было достаточно, надо больше никого не пропустить. Встретил гарпа острием меча во впадинку перед шеей. Скорость монстра и моего выпада сложились, и даже дряной клинок отработал что надо. Железо пронзило тварь до костей, а может и дальше, судя по тошнотворному хрусту, который ощутил даже не ушами, а рукой, сжимавшей оружие. И тяжело раненая тварь оставалась опасной. Уже падая в черную воду рва, она ухитрилась достать меня взмахом лапы, порвав ногу чуть ниже колена. Больно, но переживу. Спереди на голени не так много мяса, чтобы назвать рану смертельной. Обернулся в тот момент, когда первого гарпа спихнули в ров. Хоть и недолго веселился, но дел успел натворить. Нас стало заметно меньше, хотя я даже не понял, насколько. Лишь отметил, что тварь падает не в одиночку, а успев кого-то потащить за собой, намертво впившись когтями в шею жертвы. Присев, подхватил брошенную раненым или убитым алебарду, и очень вовремя. Мрасту оставалось сделать пару шагов до площадки. Ложный выпад, режущий удар под коленный сустав, толчок, и тварь заваливается на поврежденную лапу, отправляясь в ров. На другом бревне ребята работают копьями, и, похоже, там пока что опасности нет. Опять из темноты вылетает гарп, но на этот раз я с алебардой, встречать будет куда проще, чем коротким мечом. Встречать не пришлось. Хлопок тетивы, деревянная стрела впивается твари в глаз, чем сбивает ее с боевого настроя. Толчок легкой деревяшки слаб, но не стоило монстру в полете начинать махать конечностями, то ли пытаясь заняться раной, то ли защищаясь от обстрела. Ольп просто чудо, а не лучник. Бриллиант стрелкового дела. Получше даже Люка, а я его раньше считал непревзойденным мастером. Если выживу, приложу все силы, чтобы заманить на службу отряд его сородичей. Тело твари ударилось о край площадки. Гарп успел зацепиться, повиснув на лапах. Сразу два топора отсекли ему когти вместе с пальцами, и он, наконец, отправился в воду. Очередной раз едва не ухватил алебарду за лезвие, так что первую атаку я прервал, не успев закончить. Ловкий гаденыш. Затем пришла неожиданная помощь. В плечо твари прилетел арбалетный болт, и почти сразу еще один, в грудь. Это ее слегка отвлекло, чем я воспользовался. Подрезать ногу, толкнуть. Приятного полета. «Эй, внизу!» «Чего?» — крикнул я взмахом алебарды, отправив в ров очередного прыткого раста, тоже успевшего схлопотать деревяшку от Ольба. «Вы там как?» «Да прекрасно! Лучше не придумаешь! Всю жизнь мечтали о таком!» «Завал мы не разберем, уж больно надежно сделали! Долго придется растаскивать!» «А хорошие новости есть?» «Сейчас спустим вам веревку с петлей, по одному вас вытащим». «Две веревки, а лучше побольше, иначе лишь одного или двух вытащить успеете. Нам человек 5 здесь надо, или хотя бы 4, чтобы удерживать тварей. Площадка маленькая, 3 еще можно попробовать спустить, но больше никак. С боков спустите еще 2. Там же ров. Так жить очень хочется, прыгни к ним, так уж удержите, не уроните, пожалуйста. Ждите, мы быстро». «Легко сказать. Мы, конечно, немного успели приспособиться, и таких ошибок, как в начале, когда к нам прилетел гарп, успевший, как я теперь понял, убить двоих, больше не повторяли. Но одна ошибка и конец. Считая Нью, нас здесь всего 6. Даже не знаю, куда еще один подевался. Похоже, не успел добраться до площадки». «Нас мало, мы изранены, дико устали. Мы непременно начнем ошибаться. Причем скоро. Очередной ловкий раст лишает нас еще одного копья. Кричу, надрывая глотку. «Прикройте нас из арбалетов! Сбивайте их с бревен! Гарпов мы сами не пропустим! И так стреляем, как можем! Где веревки? Или вы за ними в город на ярмарку поехали? Ты же 5 просил, вот и ждем, когда приволокут. Хоть одна-то есть? Ага! Давай ее, надо девчонку поднять первой, пока нас тут всех не передавили. Принимайте!» На вид веревка была тонкой и вообще какой-то сомнительной, с явными следами долгой трудовой биографии. Выдержит ли человека? А у нас есть выбор? «Нью, в петлю забирайся, сейчас тебя поднимут. А ты?» «Мы следом за тобой». «Нет, я останусь с вами. Заткнулась! Выполнять! Бегом!» Видя, что девушка так и стоит столбом, яростным взмахом алебарды сбросил следующего раста, взревел. «Я сейчас тебя сам привяжу. Все брошу и привяжу. И если за это время кого-то убьют, это будет из-за тебя». Подействовало. Хоть одним камнем на душе стало меньше. Ведь за дню теперь не надо присматривать. Она легкая, и даже дряхлая веревка должна выдержать. Сразу 2 гарпа прыгнули через ров. Одного я принять успел, переправив ров. Второй достиг площадки, набросился на норпа, но тут же отскочил, увернувшись от его удара, и при этом небрежным взмахом едва не распорол живот Ольбу. На этом карьера прыткого монстра закончилась. Лотто снес ему голову. Как ни странно, потери теперь играли нам на руку. На площадке образовалось свободное место, что позволяло хоть немного маневрировать, уклоняться, отступать, не давая себя зацепить. Сверху спустилось 3 петли, еще одна появилась сбоку. «Залазьте, мы вас поднимем! Прикройте! Зарядите арбалеты и дайте залп! Одновременно выстрелите, сбейте с бревен хоть несколько, иначе они не дадут нам ничего сделать! Заряжаем! Крикните, как будете готовы!» Еще 2 гарпа улетели в ров, на боку появилась сильно кровоточащая царапина. Ольб дико ругается, ему распороли предплечье. «Держаться за веревку сможешь? А то! Вторая рука при мне, да и это еще хоть куда! Но из лука уже не постреляю. Стрел нет! Мы готовы! Давайте уже! Стреляйте!» Наверху часто застучали арбалеты. «Ребятки, бегом! Ваши веревки вот, моя та, что сбоку!» «Может, мне ее лучше?» — спросил Норп. «Не спорить!» — крикнул я и с разбега прыгнул вдоль стены прямо в ров. Далеко не улетел, укатившись чуть выше узла на конце веревки. При этом те, кто ее держали, дали слабину от рывка, и я повис, едва не касаясь ступнями воды. Там, подо мной, кто-то плескался, рычал. Мы ведь немало тварей вниз отправили, и они теперь, наверное, очень злые. Из воды высунулась уродливая лапа, и я едва успел поджать ноги, спасая их от когтей. «Вы там что, спать ушли? Тяните! Быстрее тяните!» Поверхность воды и копошащийся раст начали хоть и медленно, но удаляться. На площадке лежали тела павших. Над ними вытанцовывали несколько гарпов, наконец-то добравшихся до ворот. Будто блудливые коты, угодившие в очередь к ветеринару. Одна, не выдержав искушения, прыгнула на меня, но не достала, рухнула в ров. Чуть ли не перед носом просвистело увесистое бревно, рухнула на площадку, прибив наповал одного монстра и сбросив в воду еще парочку. Похоже, моих товарищей уже подняли, раз не боятся попасть в них тяжелыми предметами. А я почему-то до сих пор под стеной болтаюсь. Сверху, будто читая мои мысли, негромко сообщили. «Веревку от колодца принесли. Она совсем плохая, а ты на нее прыгать вздумал. Теперь медленно тащим, а то мало ли что случиться может». «Да что еще может случиться?» Лопнет эта рухлядь, и отправлюсь я в ров, прямиком к жаждущим местям твари. Мало того, что их поколотили, так еще и в ненавистную воду загнали. «А что с остальными?» «С кем? Другие, кого с площадки тащили. Девка тут и ребят 3. «Это хорошо. Хотя чего же здесь хорошего? Из более чем полусотни невольников с черного альбатроса и рыжего пса в живых осталось только 3. Дорого им далась свобода». Да и кто сказал, что на этом все закончено?